Есть много дорог в этой жизни, есть много путей на земле, но только один путь к отчизне, другие лежат все во зле. Куда вы спешите, люди, путями земных дорог? Кто с вами в конце жизни будет, царь тьмы или царь жизни Бог? Куда вы спешите, люди, путями земных дорог? Кто с вами в конце жизни будет, царь тьмы или царь жизни Бог? Смотрите, огней всюду много, тревожащий взгляд наш огней, но только за ними нет Бога, за ними царит тьма скорбей. Куда вы спешите, люди, какие влекут вас огни? Кто с вами в конце жизни будет, царь света и царь вечной тьмы? Куда вы спешите, люди, какие влекут вас огни? Кто с вами в конце жизни будет, царь света и царь вечной тьмы? Говорит, я дорога, я истинный путь на земле, я свет снисходящий от Бога для всех, кто стенает во тьме. Куда вы спешите, люди, в Христе путь спасения один. Кто с вами в конце жизни будет, царь тьмы или Бог властелин? Куда вы спешите, люди, в Христе путь спасения один? Кто с вами в конце жизни будет, царь тьмы или Бог властелин?